По берегам луги побрали всех лошадей и скот. Поселам нельзя было земли пахать, да и нечем. По дорогам в 30 верстах от Новгорода неприятель бил купцов. Тогда новгородцев послали в низовую землю к Ярославу за князем, и тот дал им другого сына своего, Андрея. Но надобен был Александр, а не Андрей. Новгородцы подумали и отправили опять владыку с боярами за Александром. Ярослав дал им его опять, на каких условиях неизвестно, но, вероятно, не на всей воле новгородской. Мы увидим после самовластия Александра в Новгороде. Жалобы граждан на это самовластие остались в договорах их с братом Александровым. Приехавший в Новгород в 1241 году, Александр немедленно пошел на немцев в Копорье, взял крепость, гарнизон немецкий привел в Новгород, часть его отпустил на волю, только изменников Вожан и Чуть перевешал. Но нельзя было так скоро освободить Псков. Только в следующем, 1242 году, съездивший в Орду, Александр выступил к Пскову и взял его, причем погибло 70 рыцарей со множеством простых ратников, 6 рыцарей взяты в плен и замучены, как говорит немецкий летописец. После этого Александр вошел в Чудскую землю, во владение ордена. Войско последнего встретило один из русских отрядов и разбило его на голову. Когда беглецы принесли Александру известие об этом поражении, то он отступил к Псковскому озеру и стал дожидаться неприятеля на льду его, который был еще крепок 5 апреля. На солнечном восходе началась знаменитая битва, слывущая в наших летописях под именем Ледового побоища. Немцы и Чуть пробились свиньёю, острую колонную, сквозь русские полки, и погнали уже бегущих. Но Александр обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу. «Была злая сеча, — говорит летописец, — льда на озере стало не видно, все покрылось кровью, русские гнали немцев по льду до берега на расстоянии 7 верст, убили у них 500 человек, а Чуди — бесчисленное множество, взяли в плен 50 рыцарей». Немцы, — говорит летописец, — хвалились, — возьмем князя Александра руками. А теперь их самих Бог предал ему в руки. Когда Александр возвращался в Псков после победы, то пленных рыцарей вели пешком подле коней их. Весь Псков вышел навстречу к своему избавителю, игумные священники со крестами. «О, псковичи! — говорит автор повести о великом князе Александре. — Если забудете это и отступите от рода великого князя Александра Ярославича, то похожи будете на жидов, которых Господь напитал в пустыне, а они забыли все благодеяния его. Если кто из самых дальних Александровых потомков приедет в печали жить к вам в Псков, и вы не примете его, не почтите, то назоветесь вторые жиды». После этого славного похода Александр должен был ехать во Владимир прощаться с отцом, отправлявшимся в Орду. В его отсутствие немцы прислали с поклоном в Новгород, послы их говорили, что «зашли мы мечом, вот лугу Псков, Летгалу, от того от всего отступаемся. Сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся. Мы ваших пустим, а вы наших пустите». Отпустили также заложников псковских и помирились. Но оставалась еще Литва. В 1245 году толпы литовцев явились около Торжка и Бежецка. В Торжке в это время сидел возвратившийся, вероятно, после мира из Ливонии князь Ярослав Владимирович. Он погнался было снова торжцами за Литвою, но потерпел поражение, потерял всех лошадей. Потом новоторжцы и Ярослав погнались опять вместе с тверичами и дмитровцами. На этот раз литовцы были разбиты под Торопцом, и князья их вбежали в город. Но утром на другой день приспел Александр с новгородцами взял Торопец, отнял у литовцев весь плен и перебил князей их, больше 8 человек. Новгородские полки возвратились от Торопца, но Александр с одним двором своим погнался опять за литовцами, разбил их снова у озера Жестца, не оставил в живых ни одного человека, побил и остаток князей. Озеро Жестцо, Псковской губернии, Торопецкого уезда. После этого он отправился в Витебск, откуда, взявши сына, возвращался назад, как вдруг наткнулся опять на толпу литовцев возле Усвята. Александр ударил на неприятелей и снова разбил их. Так были отбиты со славою все 3 врага северо-западной Руси. Александр не мог долго оставаться здесь, ибо дела на востоке переменились со смертью отца его. После Ярослава старшинство и стол Владимирский наследовал по старине брат его Святослав, который утвердил племянников своих, сыновей Ярослава, на уделах, данных им покойным великим князем. Здесь впервые считаем себя вправе употребить это слово, означающее отдельное, выделенное владение, остающееся постоянно при одной княжеской линии, ибо прежние волости княжеские не были уделами, и древний летописец не знает этого слова. Еще в 1242 году Невский ездил в Орду, потому что Батый прислал сказать ему: «Мне покорил Бог многие народы. Неужели ты один не хочешь покориться моей державе? Если хочешь сберечь землю свою, то приходи поклониться мне, и увидишь честь и славу царства моего». Летописец говорит, что хан, увидавший Александра, сказал своим вельможам: «Все, что мне не говорили об нем, все правда. Нет подобного этому князю». По смерти отца Александр отправился к Батыю вместе с братом Андреем. С берегов Волги поехали они по обычаю в Татарию. А между тем, в отсутствии старших ярославичей, в Руси произошла важная перемена. Один из младших братьев их, Михаил, по прозванию Храбрит, князь Московский, отнял у дяди Святослава великое княжение и сам заступил его место. По свидетельству летописи, Александр был самый старший, Андрей следовал за ним. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 38.